Медитации на каждый день 8. При первом впечатлении морская волна покажется нам отдельной личностью, концом и началом, рождением и смертью. Если же приглядеться, то становится понятно, что сама волна в действительности не существует, что просто так себя ведет вода, пустая от самобытия, но полная воды. Итак, когда мы глубоко размышляем о волне, то начнем осознавать, что это временное образование, обязанное своим существованием ветру и воде, что волна зависит от некой совокупности постоянно изменяющихся обстоятельств. И мы также понимаем, что все волны взаимосвязаны. Цепляние – вот источник всех наших трудностей. Непостоянство приносит нам страдания, поэтому отчаянно цепляемся за вещи, хотя все изменяется. Мы не желаем ничего отпускать. По сути, мы страшимся самой жизни, потому что учиться жить значит учиться отпускать. В этом вся трагедия, вся ирония ситуации, при которой мы стремимся цепляться, ведь мы не только не в силах достичь постоянства, но испытываем боль, который стремимся избежать. Само по себе намерение цепляться неплохое. Нет ничего дурного в желании быть счастливым. Но мы цепляемся. Мы пытаемся цепляться за то, что по своей самой природе мимолетно. Что такое медитация? Это просто спокойное, цельное видение всего в истинном качестве. Медитация – это осознание состояния рикпы, когда мы полностью расслаблены, ни на что не отвлекаемся и ни за что не цепляемся. Медитация – это не борьба, а естественное погружение в истину. Клетки нашего тела отмирают, нейроны в нашем мозгу распадаются, даже выражение нашего лица постоянно меняется, в зависимости от настроения. То, что мы называем характером, в действительности есть лишь поток ума. Вот и все. Что более непредсказуемо, чем наши мысли и эмоции? Догадываемся ли мы о том, что подумаем и почувствуем в следующий миг? На самом деле ум такой же пустой, непостоянный и скоротечный, как сновидение. Посмотрите на мысль, она приходит, задерживается и уходит. Прошлого уже нет, будущее еще не возникло, и даже нынешняя мысль, когда мы переживаем ее, становится прошлым. У нас есть лишь то, что пребывает здесь и сейчас. Мы часть целого, называемого Вселенной. Эта часть ограничена временем и пространством. Она переживает саму себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от остального мира. Оптическое заблуждение нашего сознания. И это заблуждение становится для нас тюрьмой. Все это сказал Эйнштейн. Нам нужно быть искусными, чтобы справляться с сомнениями. Немногие люди умеют справляться с сомнениями. Забавно, что в цивилизации, которая поклоняется силе свободы и сомнений, вряд ли кто-то обладает мужеством освобождения от самих своих сомнений. Напустите сомнения на сами сомнения для того, чтобы разоблачить цинизм и выявить источник страха, отчаяния, безнадежности и обусловленности. Тогда сомнение будет уже не препятствием, а дверью к реализации. Какое бы сомнение ни появилось в уме, мы равнодушно приветствуем его как средство погружения в истину. Берите пример со старой коровы. Она довольствуется сном в коровнике. Мы должны есть, спать, испражняться, это неизбежно, а все остальное не наше дело. Занимайтесь собой. Внутреннее счастье зависит от состояния нашего ума. Прежде всего, нам следует по-настоящему осознать великую важность именно внутреннего счастья. Эго – это отсутствие настоящего знания о том, что мы в действительности собой представляем. И в конечном итоге отчаянное цепляние за свой временный образ, который обречен исчезнуть. Неизбежно появляется ложная самость, хамелеон, который постоянно меняется, а начинает поступать и не может, так как стремится поддерживать иллюзию своего существования. Эго по-тибетски «дак-дзинь» значит «цепляние за самость». Мы определяем эго как беспрестанное цепляние за ложное представление о самости, а также как всю присовокупность идей, концепций, желаний, поступков, которые поддерживают это фальшивое представление. Ложное. Такое цепляние тщетно с самого начала. И неминуемо приводит к разочарованию, потому что в нем нет основы или истины. И то, за что мы цепляемся, по самой своей природе, не может дать нам опору. В глубине сердца мы знаем, что самость не существует. Из этого поразительного открытия берут начало все наши страхи. Когда мы уверенно вступаем по духовному пути и честно исследуем себя, то начинаем все лучше понимать, что наше мировосприятие не более чем клубок иллюзий. Наше видение и наша поза должны быть подобны горе. Наше видение – это сумма всего нашего понимания и озарение в природу ума, проникновение, которое мы приносим в свою медитацию. Итак, наше видение переходит в нашу позу и вдохновляет ее, выражая суть нашего естества в манере, в том, как мы сидим. Сидите, как гора, со всем ее нерушимым, невозмутимым величием. Гора совершенно расслаблена и спокойна. Как бы яростно ни нападал на нее ветер, каким бы толстыми ни были густыми тучи, что вьются вокруг ее вершины, вы сидите, как гора, позволяя ему подняться, взлететь и парить. Частая техника медитации объединяет ум со звуком мантры. Мантра – это то, что защищает ум. Мантра – это то, что защищает ум от отрицательности, что защищает нас от собственного ума. Вдохновенное пение или чтение мантры может полностью изменить состояние нашего ума, преобразив ее энергию в атмосферу. Говорят, ум действует за счет тонкой энергии, дыхания, праны, которая движется по телу и очищает его тонкий канал. Итак, когда мы напеваем мантру, то заряжаем свое дыхание энергией мантры, которая непосредственно воздействует на наш ум и наше тонкое тело. Повторяя мантру, Мы заряжаем свое дыхание энергией мантры, которая непосредственно воздействует на наш ум и наше тонкое тело. Повторяйте мантру тихо, с глубоким пониманием, и пусть наше дыхание, мантра и осознанность постепенно становятся одним целым. Или же вдохновенно напоминайте эту мантру, а затем отдыхайте в глубокой тишине, которая иногда потом наступает. Почему мы живем в таком ужасе перед смертью? Может быть, самая яркая причина нашего страха смерти в том, что мы не знаем, кто мы? Мы верим в отдельную, уникальную, отдельную личность, но если мы осмелимся изучить ее, то обнаружим, что эта личность в полной мере зависит от бесконечного накопления вещей, которые поддерживают ее, то есть от имени, биографии. Свою безопасность мы веряем этим хрупким мимолетным явлением. Но остается ли у нас какое-то представление о подлинном себе после того, как все эти явления исчезнут? Мы живем в приобретенной личности, в невротичном иллюзорном мире. Мы очарованы сказочными видами, строим свои дома на песке. Мир кажется нам совершенно убедительным до тех пор, пока смерть не развеет эту иллюзию и не изгонит нас из нашего укрытия. Что произойдет с нами, если у нас не будет ключа глубокой реальности? Мы укрепляем свое переживание внутренней и внешней реальности, рождение за рождение, поэтому думаем, что все видимое нами есть объективная реальность. На самом деле, по мере того, как мы продвигаемся по духовному пути, мы учимся работать непосредственно со своим устоявшимся восприятием. Все наши прежние представления о мире, о материи и даже о самих себе очищаются, растворяются, и открывается нечто совершенно иное, что можно назвать небесным полем восприятия или видения. Блейк: если двери восприятия распахнуты, тогда все предстает перед нами, как есть, бесконечно. Наше посмертное существование определяется нашим нынешним образом жизни. Зачтется абсолютно все, каждая мелочь. В миг смерти будут важны две вещи. То, что мы сделали в своей жизни, и состояние ума, в котором мы находимся в этот момент. Даже если мы накопили много отрицательной кармы, то все равно можем изменить свое сердце в миг смерти. И так решительно повлиять на свое будущее, преобразить свою карму. Ведь миг смерти – это прекрасная возможность очистить карму. Задайте себе два вопроса. Помню ли я каждую минуту о том, что умираю, как и все остальные существа? Стало ли мое понимание смерти и непостоянства таким проницательным и ясным, что я посвящаю каждую секунду достижению просветления? Вся суть практики медитации в том, чтобы крепить и усилить рикпу, что позволит ей достичь полной зрелости. Обычный привычный ум со всеми своими проекциями невероятно силен. Он все время возвращается и легко удерживает нас, когда мы невнимательны, смущены. Сейчас наша рикпа похожа на маленького ребенка, которого бросили на поле боя сильных мыслей. Мы должны начать ухаживать за своим малышом рикпой в безопасной атмосфере медитации.